Вокруг большого синего пламени продолжали появляться игровые окна. Пока это происходило, Зиг схватил два меча, которые лежали на поле боя, и бросился на трех врагов. Он знал, что для активации мутации потребуется время, поэтому решил сразиться с монстрами лицом к лицу. Он полагался на свое умение быстрый шаг и недавно активированное преобразование маны. Жрец стрелял в Зика метеоритами, но тот ловко уворачивался от каждой атаки, уклоняясь от взрывов. В какой-то момент Зик врезался в стену, и жрец прыгнул, чтобы разрубить его. Но Зик успел воткнуть один из своих мечей в стену, чтобы не упасть. Затем он подпрыгнул и встал на меч, используя его как платформу, чтобы перерубить стену под собой. В Зика влетел еще один метеорит, но он снова увернулся от него. Однако он быстро понял, что скоро произойдет взрыв, поэтому ему нужно было быть осторожным. «О боже», — сказал он, когда взрыв подбросил его в воздух. Король улыбнулся, увидев, что его враг повержен. Он стоял совершенно неподвижно, выставив перед собой меч, и, словно король, ждал, пока его люди сделают остальную работу. В тот момент, когда Зиг был в воздухе, в него попал еще один метеорит. В момент столкновения он перешел на быстрый шаг, используя поверхность метеорита как ступеньку, чтобы уйти от взрыва. Однако взрывная волна все равно ударила его, отбросив обратно на землю. Зиг прокатился еще несколько футов, прежде чем смог снова встать. Он получил ожог ноги, пытаясь запрыгнуть на летящий огненный шар. К несчастью, ему не удалось избежать ожогов спины, так как в этот раз он был ближе к источнику огня. Боль была невыносимой, но по мере того, как регенерация постепенно проходила, его раны начали затягиваться. Чемпион не дал Зику времени полностью исцелиться. Он прыгнул, метнув свой меч в сторону соперника. Зик увернулся, сделав быстрый шаг, так как его нога уже наполовину зажила. Вскоре чемпион достиг того же места и снова схватил свой меч. В этот момент земля задрожала, вынудив Зика подпрыгнуть. К счастью, он успел это сделать, потому что в том месте, где он только что стоял, взметнулись шипы. Зик подставил меч под ногу, чтобы использовать его как ступеньку и избежать ударов. В этот момент земля снова задрожала, предупреждая о новой волне шипов. Зиг сделал еще один быстрый шаг, отступая дальше. Чемпион бросился сквозь шипы, готовый атаковать его. Но когда он приземлился, на его пути уже стоял король. В его сторону летели метеориты, и у короля заканчивались приемы, которые он мог бы использовать в этом бою. Наконец, магическое пламя погасло, и темно-синяя фигура ворвалась внутрь. Она с такой силой ударила чемпиона, что тот отлетел в сторону метеоритов. Они оба мгновенно исчезли, оставив после себя лишь пепел чемпиона. Король горестно завыл над телом своего павшего товарища и поднял его меч. «Долго же ты сражался», — сказал Зиг, закончив исцелять свою ногу и спину. Он взглянул на нового монстра, которого только что призвал. Имя? Нет. Вид? Заколдованный скелет. Спецификация? Великий рыцарь гоблинов. Ранг? D+. Здоровье? 10500. Мана? 2500. После активации трех пассивных способностей Зика, монстр стал еще сильнее. Его ранг повысился до C. Призванный монстр держал в руках меч и щит, которые были сделаны из темно-синего пламени. На нем были темно-синие доспехи с небольшими отверстиями, через которые виднелся бушующий огонь. Шлем монстра был похож на рыцарский, из-за чего он больше напоминал человека, чем чудовище. Когда король подошел ближе, Зиг дал своему рыцарю лишь одну команду. «Пожирай». Глава 15. О чудовищах и людях. Зиг подпрыгнул, и его меч поймал клинок его рыцаря. Однако вызванный монстр отшвырнул его в сторону, отправив Зика в полет к священнику. В процессе монстр активировал барьер, но все равно был отброшен в сторону силой атаки. Из-за этого Зиг сломал несколько костей на ногах и сейчас уязвим для атаки короля, а тот просто стоит рядом с ним. «Привет», — сказал рыцарь, когда король направил на него свой меч. Однако король промахнулся, так как рыцарь успел блокировать удар щитом и ударил мечом по ногам короля, лишив его равновесия. «Ты сможешь это сделать», — сказал Зиг, уже через 20 секунд залечив свои раны и подбежав к священнику. Король зарычал, но не смог скрыться от рыцаря, который был лучшим в своем деле. Глаза короля вспыхнули ярко-красным светом, и он снова стал сильнее. Рыцарь увидел это и отступил от своего противника. Тем временем Зиг уже стоял перед священником. Он не дал ему произнести новое заклинание, ударив посохом. Однако часть посоха треснула, и священнику пришлось применить заклинание, которое могло действовать только на небольшом расстоянии. В результате появились пятеро призванных солдат-скелетов, которые стали сражаться на его стороне, правда. Воскликнул Зик и бросился к монстрам, мгновенно уничтожая их. Но этого отвлекающего маневра было достаточно, чтобы священник использовал свою силу и призвал шипастые лозы. Лозы устремились за Зиком, он разрезал лозу и достал кости побежденного призывателя. Он использовал их, чтобы еще раз ударить по посоху, оставив более глубокую трещину. Затем священник произнес еще одно заклинание, пока Зик искал другие кости. Это было гравитационное заклинание, которое притягивало его к себе. Когда притяжение стало сильнее, Зик использовал быстрый шаг еще 5 раз, полностью израсходовав свою ману, но сумел избежать действия заклинания. Затем он сломал свой посох, ударив им в последний раз. Священник попытался схватить своего маленького противника, но Зик отскочил в сторону. Тогда он использовал стену позади священника как опору и ударил монстра ногой в затылок. Удар был настолько сильным, что священник сдвинулся с места и оказался в зоне действия заклинания, созданного Зиком. Жрец попытался освободиться от действия заклинания, но не смог этого сделать, пока не использовал свой посох. Заклинание не могло быть отменено, пока оно не исчерпало достаточно энергии, чтобы закрыть дыру в ткани пространства. Священник закричал, понимая, что его конец неизбежен. Зик был опечален этим. «Наверное, это значит, что я не смогу вызвать священника», — думал он про себя, размышляя о том, как стереть монстра из этой комнаты. С последним криком священника Зик был полностью поглощен происходящим. Он сел и стал ждать, пока его нога снова заживет. «Теперь мне нужно найти заклинание, которое поможет мне избавиться от боли», — сказал он себе. Он чувствовал себя усталым от непрерывного потока невыносимой боли, которую принесла эта битва. Когда Зик посмотрел туда, где только что исчез священник, он заметил 3 светящихся предмета разных цветов — белый, серый и зеленый. Он активировал свою способность анализа и подошел ближе, чтобы рассмотреть их. Сначала он исследовал зеленый предмет, а затем перешел к белому посоху Юдзала Штаиса. Уровень использования – 25 прочность, 0-100 ранг, Е+. Этот посох – ценное оружие жреца гоблина. Он относится к типу заклинателя и увеличивает силу заклинаний на 5% мантия мага. Уровень использования – 5 долговечность, 80-100 ранг, F. Информация. Мантия – это тип брони под названием заклинатель. Она увеличивает эффективность заклинаний на 5% ожерелья маны. Уровень использования – 10 долговечность, 83-100 ранг, F+. Информация. Увеличивает запас маны владельца на 200 единиц. Он положил посох и мантию в инвентарь, а на шею повесил ожерелье. Ожерелье представляло собой тонкую темную веревку с небольшим синим драгоценным камнем. Надев его, он взглянул на свой запас маны, который стал больше. Это пригодится, подумал он, сосредоточившись на битве между своим рыцарем и королем. Король, казалось бы, превосходил рыцаря только своей физической силой, но, призвав монстра, Зик смог изменить ситуацию. Король замахнулся своим огромным мечом на рыцаря, но тот снова успешно заблокировал удар щитом. При этом король зацепился щитом за полумесяц на своем клинке. Когда он поднял меч, в доспехах рыцаря образовалась дыра. Король сразу же убрал свой меч, согнув его. Когда тот ударился о доспехи рыцаря, рыцарь Зика налетел на стену, и часть его брони разрушилась. Под ней оказалось пламя. Но не только он пострадал в этом бою. Когда король нанес удар, рыцарь воспользовался своим мечом, чтобы атаковать противника. Теперь у него осталась только одна рука, и он не мог правильно держать свой огромный меч. Затем рыцарь Зика выставил вперед свой щит, а меч, который он держал в другой руке, спрятал, согнув руку и отведя ее назад. Затем рыцарь использовал особую технику, сочетающую в себе быстрый шаг и другое умение. Это усилило защиту его щита и атаку меча, окутав их темным пламенем. Король сделал все возможное, чтобы восстановить равновесие. Он выставил свой огромный меч вперед, чтобы блокировать удар, но меч разлетелся на куски, когда щит столкнулся с ним. Затем меч рыцаря пронзил грудь короля, которая теперь была широко открыта. От удара на спине короля вспыхнуло синее пламя, которое раздробило все его кости и полностью уничтожило его. «Это сильный призыв», — подумал Зик, когда вызванный им рыцарь приблизился к нему. Монстр преклонил колени перед Зиком, положив свой щит и меч на землю по обе стороны от себя. Затем он склонил голову, словно ожидая, что что-то произойдет. Он, должно быть, хочет, чтобы его заметили, — подумал он, вспоминая, как нечто подобное происходило в средневековых играх. Вокруг не было мечей, поэтому Зиг взял свой недавно добытый посох и поднялся на ноги. Его нога полностью зажила. «Ты, моего великого рыцаря теперь будут звать», — подумал Зиг. Он перебрал в уме все крутые имена, которые есть у командиров нежити и рыцарей, и, наконец, нашел подходящие для своего чемпиона. «Самаиль», — сказал он, — название произошло от имени воинства небесного, которое известно как Мрачный Жнец, живое воплощение разрушения, которое одновременно является добрым и жестоким. «Самаиль, предводитель драконов и принц тьмы». Глаза монстра загорелись желтым светом, когда он поднялся и приложил сжатый кулак к груди. После этого Зиг развеял призванного монстра и оставил его и остальных членов отряда в секретных подземельях. Зиг пытался заполучить чемпиона и короля, но ему это не удалось. Он был немного расстроен, что у него нет ни одного из этих монстров. Однако удача все же была на его стороне. Теперь он мог забрать добычу, которую сбросили король, чемпион и другие побежденные им скелетообразные монстры. Он окинул взглядом комнату, в которой царил калейдоскоп красок. Его внимание привлекли только синие и зеленые оттенки, без каких-либо более ярких цветов. Он хотел все успеть до того, как двое проснутся, поэтому решил отложить сортировку и просто сложил все найденное в свой инвентарь. После того, как все было сделано, он снова призвал Самаиля, и монстр понес Балдера, а Зиг – Аллесию. Они отнесли искателей приключений в безопасное место внутри подземелья и приступили к выполнению основной задачи. По сравнению с монстрами в секретном подземелье, с обычными гоблинами в логове было легче иметь дело. Лидер группы, шаман, которого Зиг смог победить одним ударом в шею. После этого Зиг попытался призвать всех присутствовавших монстров, пока Самаиль собирал добычу, которая лежала в конце логова. Колдовать пламя разгоралось все ярче, и наконец все гоблины вышли из-под действия заклинания Зига. Он больше не контролировал их, но думал, что кучка мелких прислужников может стать хорошим отвлекающим маневром в бою. Все они были монстрами-воинами, кроме шамана, который был заклинателем. Зиг попытался отдать мантию этому монстру, думая, что все, чем он владеет, все еще может быть использовано другими. И это сработало. Как только шаман надел мантию, его характеристики заметно возросли, но остались на его текущем уровне. Зиг сожалел, что не получил все предметы из секретного подземелья, ведь портал теперь закрыт. Но с этим ничего не поделаешь. Место в его инвентаре было ограничено, и едва хватило места, чтобы разместить все предметы с зелеными и синими метками. Сказав это, Зиг вернулся к Балдеру и Аллее, которые только что проснулись. Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня воскресенье, и я решил немного отдохнуть. Спасибо вам за внимание к системе геймера, а я пока немного отдохну. Глава 16. Перемены в ночи. Вы хотите сказать, что убили всех монстров в секретном подземелье, включая тех трех, которые появились только что? В голосе Аллесии звучало недоверие. Это было похоже на то, как если бы она спросила: вы выпрыгнули из самолета, когда пили кофе, и сделали 300 сальто в воздухе, не пролив ни капли кофе. Ситуация была настолько невероятной. Зиг, держа в руках сумку, набитую добычей, сказал: ну, раз уж мы все еще здесь, вам лучше мне поверить. Балдер, размышляя о том, насколько сумасшедшим все это казалось, ответил: новичок, да еще в свой первый день. Итак, группа наконец покинула логово. Илли продолжала расспрашивать о подробностях, но Зиг дал ей лишь немного информации, опустив фразу: «Эй, я могу вызвать целую армию гоблинов. В городе мы искали людей, которые предали нас. Если вы провалили задание, вы должны сообщить об этом в гильдию, иначе ваша лицензия авантюриста будет аннулирована. Это происходит потому, что если вы не выполните задание, многое может пойти не так. Есть две основные причины таких неудач. Во-первых, задание может оказаться более опасным, чем вы ожидали. В этом случае группа, которая взялась за его выполнение, должна сообщить о провале, чтобы можно было скорректировать уровень сложности и награды. Многие искатели приключений погибают, потому что берутся за задание, которое на два или более уровня выше их текущего уровня. Во-вторых, гильдия полагается на доверие людей. Поэтому, если группа берется за выполнение задания, она должна либо выполнить его, либо сообщить о провале. Затем задание возвращается на рассмотрение совета. Дело в том, что люди, которые запрашивают задание, хотят, чтобы они были выполнены. Если группа не заявляет, что они выполнили задание, гильдия считает, что они все еще работают над ним. Если прошло слишком много времени и никто не сообщает об этом, люди раздражаются и начинают уходить в другие места, чтобы выполнить свою работу. Но Зика и его группа не нашли преступников внутри гильдии и не сообщили об этом. Никому в здравом уме не придет в голову просто игнорировать проваленное задание. «Что происходит?» – удивился Зик. «Секретное подземелье». Секретарша в приемной закричала так громко, что ее услышали все в гильдии. Поднялся шум, сопровождаемый громкими криками других искателей приключений. «Группа Марин нашла секретное подземелье», – воскликнул я. «Где оно?» – спросил секретарша. «Эй, администратор, опубликуйте задание. Моя группа выполнит его», – крикнул я. «Это подземелье с монстрами, и вы его очистили?» – переспросила секретарша. Ее можно было понять. Обычно о секретном подземелье сообщают в гильдию, прежде чем кто-либо его исследует. Кроме того, еще никому не удавалось пройти опасное подземелье и вернуться целым и невредимым. В этот момент все искатели приключений встали. Шум стал еще громче, когда они приблизились к Аллесии и Балдеру. «Ну, видишь ли», — начал Аллесия. Зик немедленно бросился к месту происшествия, схватив с доски два задания. Но люди уже столпились вокруг Балдера и Аллесии, не давая Зику пройти. «Мне лучше увести отсюда Самаэля, пока эта девчонка ничего не сказала», — подумал он про себя. Он не хотел, чтобы его достижения привлекали к себе внимание. Зик знал, что, будучи известным авантюристом, его жизнь в этом мире всегда будет в опасности. Аристократы будут искать его, чтобы сделать своим личным помощником и все такое прочее. Но он этого не хотел. «Мы действительно нашли секретную кнопку, чтобы призвать монстра себе на помощь, но это произошло за счет Марины и наших лучников», — сказал Балдер, ошеломленный этой информацией. Зиг вздохнул с облегчением, услышав, как Балдер лжет. Толпа сочувственно зашепталась, переживая за Балдера и Элли. Зиг подумал: «Черт бы побрал этих монстров», и сказал бармену: «Эй, друг, не мог бы ты принести этим двоим что-нибудь выпить? Я угощаю». Бармен ответил: «Эй, народ, дайте им немного места. Двигайтесь, двигайтесь». Зик наблюдал за происходящим и изо всех сил старался не рассмеяться. Элли спрятала лицо, возможно, хихикая над драматическим выступлением Балдера. После этого авантюристы вернулись на свои места, оставив пару наедине с администратором. Зик подошел к Балдеру и сказал: «Кто бы мог подумать, что вы так хорошо играете?» Балдер ответил: «Я когда-то ходил на театральные курсы». Элли все еще прятала смех за ладонями. Секретарша спросила: могу я узнать подробности сейчас?» «Конечно, но, пожалуйста, не кричите больше, мэм», — ответил Балдер. Секретарша извинилась, склонив голову, и сделка продолжилась. Группа вернула семейную реликвию и получила вознаграждение от гильдии. Балдер не беспокоился о своей лжи, думая, что они трое, вероятно, никогда не вернутся в город. Получив награду, они решили пойти перекусить в другое место. «Итак, вы, ребята, действительно бросаете приключения?» – спросила Элли, когда Балдер заговорил об уходе на пенсию. Балдер пожал плечами и сказал: «Успокойся, Элли, у меня сейчас есть семья, о которой я должен заботиться. После сегодняшнего дня я понял, что быть любителем приключений и риска – не лучший способ для меня. К тому же, с такими новичками, как Зик, я не думаю, что гильдии действительно нужно то, что я могу предложить». Зик действительно не знал, что сказать. Он не мог точно сказать им, что он профессиональный геймер из другого мира со специальной системой, которая делала его суперсильным. Поэтому он просто поблагодарил их. Балдера за помощью сменил тему, спросив, не возражают ли они, если он солгал о смерти Марин, Крема и Марка. «Наверное, они просто ушли куда-то еще», — сказала Аллесия, ставя бокал на стол. Она выглядела немного расстроенной. «Знаешь, если ты бросаешь свою команду посреди боя, это может иметь серьезные последствия». «Да, я понимаю. Тогда нам стоит разделить то, что мы нашли», — сказал Зик, указывая на сумку с обычными вещами. Балдер спросил: «А как насчет тебя? Тебе что-нибудь нужно?» Зик пожал плечами: «Ничего страшного, я всегда смогу найти что-нибудь еще позже. Кроме того, такой искатель приключений, как я, не должен долго ходить с пустыми карманами, верно?» На самом деле он не беспокоился по этому поводу. Со всеми настоящими вещами, которые он нашел в тайном подземелье, у него было достаточно, чтобы заплатить Филрою и двигаться дальше. «Ты должен получить свою долю, но ты не возьмешь ее?» – спросила Олеся. «Элли, ты выпила еще пиво?» – обеспокоенно спросил Балдер. «Заткнись, Балдер», – ответила она, указывая на Зика. Балдер вздохнула и сказал: «Она плохо переносит алкоголь». Зик сказал: «Просто возьми это барахло. Если я не появлюсь через неделю, чтобы забрать свою долю, делай с ним, что хочешь». Олеся уронила голову на стол и сказала: «Бу-бу-бу». Ни один из мужчин не ответил, понимая, что она больше не участвует в разговоре. Вздохнув, Балдер сказал: «Если ты этого хочешь, малыш, ты можешь присмотреть за Элли. Она живет на другом конце города». Зик не хотел иметь дело с пьяной женщиной, но Балдеру нужна была помощь, и он согласился. Группа разошлась, и Зик помог Олесе, которая положила руку ему на плечо. Она немного шаталась, но Зик справился с этим благодаря своим навыкам. Однако она продолжала шататься, и Зик разозлился. Другой конец города был все еще далеко от того места, где они находились. «Ха-ха-ха», — сказала Олеся, толкая Зика так, что они оба упали на землю. Она рассмеялась, когда это произошло, и начала вести себя так, словно лепила снежного ангела прямо на улице. Это окончательно вывело Зика из себя. Терпение кончилось. Преобразование маны. Он посадил Олесию к себе на спину, обвязал ее руки вокруг своей шеи и начал прыгать с ней от дома к дому. Олеся закричала: «Ура!» Зик сказал: «Не смей блевать на меня». Глава 17. Контракт. Зик наконец-то добрался до дома Олеси. Увидев, насколько она пьяна, он понял, что обязан убедиться, что она успокоится. Он сел рядом и следил, чтобы колдунья не упала в ванной. «Иди умойся», — сказал он, раздраженно замечая, что дверь ванной все еще открыта, а Олеся не движется. Она покраснела и вопросила: «Мы собираемся это сделать? Ты что, совсем сдурела?» — ответил он, закрывая дверь и оставаясь снаружи. Тем временем Зик отключил уведомления системы, подумав, что теперь у него будет много достижений. Уровень повышен. Вы 27 го уровня. 6 очков навыков. 6 очков за атрибуты. Суммируйте задания с одинаковыми наградами, сказал Зик системе, которая начала обновляться. Понятно. Оптимизация данных. Дополнительные задания. Поужинать и помощь волшебнице выполнены. Вы получили 1 очко мастерства за каждое задание. Задание найти потерянное семейное сокровище выполнено. Вы получили 3 очка за это. Подземелье. Закончите с подземельем, спасите Балдера и Олесию. По 3 очка мастерства за каждого из них. А стул потерпел поражение. 4 очка мастерства в награду. ЖТАИС тоже потерпела поражение. Волшебный свиток в качестве приза. Молтов потерпел поражение. И меч Молтов был отдан мне. Получив королевский меч, который победил Самаэля, Зик обнаружил, что это двуручное оружие подходит ему. Он проверил характеристики и улыбнулся. Название предмета. Клинок Азгул Молтову. Требуемый уровень. 30. Прочность. 100. Ранг. D+. Информация. Это легендарное оружие древнего короля гоблинов. Говорят, оно сделано из переплавленных клинков всех его врагов. Дополнительная информация. Этот меч – эволюционирующее оружие. Его мощь растет с вами. Зик не мог дождаться, чтобы испытать меч, но знал, что сначала ему нужно отдохнуть. Он позаботился об Олесе и отправился домой вздремнуть. Когда он думал, что обновления закончены, стали доступны новые миссии, включая те, что взяты с доски. Дополнительное задание 1. Уничтожьте лагерь гадючих бандитов на севере леса. Дополнительное задание 2. Уничтожьте лагерь гадюк на юге леса. Дополнительное задание 3. Найдите скрытое логово гадюки. Дополнительное задание. Найдите 3 пропавших членов группы из Марин. Зик понимал, что система продолжит давать ему дополнительные задания, даже если они кажутся простыми. Он вспомнил, как получил памятный сувенир, победив несколько бандитов. В этот момент Олеся вышла из ванной, совершенно голая. Она попыталась обняться с Зиком, но он уклонился, и она упала на пол. «Возьми полотенце», — сказал Зик, отворачиваясь. Пар от ванной скрыл ее тело, но, когда он пришел в себя, она оказалась на полу с обнаженными ягодицами. Зик призвал Самаэля, своего верного монстра, но тот был сбит с толку ситуацией. «Ты такой суровый», — сказала Олеся, икая. «Одевайся», — ответил Зик, направляясь вниз. Он надеялся, что утром она пожалеет о произошедшем, размышляя, что это станет уроком против алкоголя. Зик приказал гоблинам навести порядок в доме. Когда они закончили, он уселся в кресло и закрыл глаза. Дневная усталость сделала свое дело, и он заснул. Алисия посмотрела на Зика, мирно спящего в кресле. Она смутно помнила прошлую ночь и решила оставить воспоминания в тумане. «Эй, просыпайся, уже утро», — сказала она, подталкивая его локтем. «О, доброе утро», — ответил он, разминая шею и думая о тех странных событиях, связанных с Алисией. «Завтрак готов. Тебе следует поесть, прежде чем уйдешь от меня». Закончив завтрак, Зик спросил: «Какие у тебя планы теперь, когда Баулдер ушел на пенсию и трое твоих друзей пропали?» Алисия немного задумалась. «Вообще-то, я думала об этом, если ты не против». «Конечно нет», — перебил Зик, предсказывая, что последует дальше. «Ты еще не знаешь, о чем я хочу спросить», — продолжила она. «Так ты хочешь, чтобы я присоединился к тебе?» «Да, после того, как я очистил подземелье в одиночку, ты думаешь, буду помогать тебе с заданиями?» — спросил Зик, отрывая от еды половинку яйца. Алисия запнулась. «Ты также собиралась шантажировать меня, рассказав всем, что я это сделал в одиночку. Но ты поняла, что это привлечет ко мне еще больше людей. Так, и ты подумала, что вкусный завтрак поможет тебе лучше убедить меня». Алисия расплакалась, ударив кулаками по столу. Зик взял чашку с кофе, опасаясь пролития. «Что мне делать? У меня больше нет вариантов. У всех остальных команд уже есть маги. Я не могу просто отправиться одна в другие города. Это не моя проблема, не так ли?» — сказал Зик, получая удовольствие от ее расстройства. «Но я хочу стать сильнее. Я хочу быть лучшей ведьмой в мире. Мне нужно сталкиваться с сильными врагами и выполнять сложные задания». Эти слова пробудили интерес Зика. Если и было что-то, что он любил больше, чем победу над противниками, так это тренировка новичков. «Хорошо», — сказал он, — «но при одном условии». «Назови его», — ответила она, полное стремление угодить. «Я помогу тебе тренироваться, но ты должна выполнять мои указания». «Договорились», — согласилась она, возбужденно щелкая пальцами. Зик задумал контракт. Это был специальный навык, приобретенный им во время сна, который позволял создавать контракты с любым существом. Тип навыка: активный. Стоимость маны — 500 очков. Это контракт с дьяволом, связывающий всех существ вместе, чтобы они делились опытом. Каждое существо получает дополнительные 10% опыта. Если владелец контракта убит, все существа будут вызваны автоматически. Вы можете установить дату истечения контракта. С этим навыком участники контракта получают дополнительный опыт, а нарушение условий приводит к смерти. Зик протянул Алисе чистый лист бумаги с деталями контракта, чтобы развеять ее сомнения. В контракте было прописано, что он не убьет и не продаст ее, а будет относиться как к себе. Алисия, немного удивленная, поняла, что может доверять Зику. Поэтому она подписала контракт, согласившись стать рабыней Зика в обмен на силу. Размышление автора. «Здравствуйте. Я понимаю, что рабство – это не очень хорошо, но Зик не будет плохо обращаться с Алисией. Контракт будет действовать только до окончания срока службы Алиси». Глава 18. Бандиты из Гадюк. Алисия, идя рядом с Зиком, спросила: «Подожди, разве мы не должны сначала подготовиться?» Зик ответил: «Нет времени. Чем дольше мы ждем, тем меньше шансов застать их в лагере». После выполнения контракта они отправились сражаться с бандитами-гадюками, что изначально было целью Зика. Он понимал, что прежде ему нужно стать сильнее, поэтому присоединился к группе искателей приключений. «Эти бандиты — крепкие орешки. Они хитрые, в отличие от монстров», — заметила Алисия. Зик подразнил: «О боже, я думал, ты хочешь стать самой сильной волшебницей». «Конечно, но я хочу оставаться живой», — ответила она. «Просто поверь мне», — сказал Зик. До полудня они добрались до логова бандитов Гадюк, не заходя в сам лагерь, из-за множества ловушек. «И что теперь?» — спросила Алисия. Зик вызвал 30 гоблинов. «А теперь притормози с криками». Он закрыл ей рот, прикрыв пальцем ее губы и шепча: «Ша-ша-ша». Алисия кивнула, и он убрал руку. «Что за имя, Ниша?» — заинтересовалась она. «Это твои новые друзья», — ответил Зик. «Подожди, как ты их заполучил?» «Успокойся, я расскажу позже. Сначала пусть они выполнят задание». Он велел гоблинам прочесать территорию на предмет ловушек, отметив их на мини-карте. «Что происходит?» — растерянно спросила Алисия. «О, точно. Позволь мне изменить настройки», — сказал Зик, после чего перед Алисией появилась большая карта, и она услышала голоса гоблинов, с которыми он общался через голосовой чат. «Что это за существа?» — спросила она. гоблины, здесь есть еще кое-что», — добавил один из гоблинов, услышав разговор. Зик и Олеся наблюдали, как гоблины начали драку, но, похоже, проигрывали. «Тебе стоит вмешаться», — сказал Зик. «Как мне с ними бороться?» — спросила Олеся. «Ты ошибаешься. Как только ты начинаешь сомневаться, ты уже готов», — ответил Зик. Он предложил ей забраться выше, чтобы наблюдать. «Куда ты идешь?» — спросила она. «В сражение, очевидно», — ответил он. «Тебе легко говорить, когда твои монстры прикрывают тебя». Зик лишь улыбнулся. «Смотри и учись». Как только он скрылся из виду, он отключил заклинание «Вызов» и, ориентируясь по мини-карте, стал отслеживать врагов. Его первыми целями были трое бойцов с мечами. Оказавшись среди них, он бросил землю им в глаза, ослепив их, и начал эффективно расправляться. Зик забрал бомбы, которые носили бандиты, и, слегка поджигая их, бросил в сторону лагеря. После этого он скрылся от их взора и продолжил атаку, меняя свою стратегию и используя окружающую среду. Когда он вернулся к Олесе, на нем не было ни царапины. «Та-да», — сказал он. «Выпендрёшь», — ответила она. Зик, понимая, что информация и стратегия важны в бою, объяснил ей, что именно это помогло ему одержать победу. Олеся замялась, понимая, что Зик прав. «Теперь понимаешь?» — спросил он. Она не ответила. «Знаешь, для студента ты довольно упрямая», — заметил Зик. «Но я собираюсь тебя подготовить так, чтобы ты стала сильнее повелителя демонов». Несколько часов спустя они снова столкнулись с гадючими бандитами. Зик снова отправил гоблинов вперед, а затем толкнул Олесию в бой, подбадривая ее. «Давай, покори их», — сказал он, наблюдая за ее действиями. Зик был полон решимости сделать из нее настоящего заклинателя. Раздались взрывы, сигнализирующие о начале битвы. Глава 19. Магическая битва. Это безумие. Олеся активировала щит, когда в нее полетело несколько бомб. Бой уже начался, но этот лагерь был намного больше предыдущего, как и предупреждал Зик. Он знал, что она, вероятно, отступила бы, если бы знала, насколько это серьезно. По его словам, бандитов было бы больше, а враги сильнее. «Мне нужно поберечь свою магическую силу», — подумала Олеся, перемещая щит, чтобы отразить бомбу в другого врага. Это дало ей достаточно времени, чтобы сотворить сферу теней. Это было заклинание, которое создавало вокруг нее три сферы, подпитываемые ее магией. Первоначальная стоимость была высока, но расход был невелик, так что она могла поддерживать их в рабочем состоянии целый день, если не использовала никаких других заклинаний. Талисия мастерски управляла шарами, и каждый из них сражался со своим врагом. Ей приходилось управлять ими вручную, а на ее нынешнем уровне она могла справиться только с тремя. Но она слышала, что опытный заклинатель может контролировать до 10 заклинаний одновременно. Благодаря ее непрерывной атаке трое бандитов были повержены. Она также слышала, как гоблины старались изо всех сил, но в основном убивали именно их. «Что-то не так», — подумала Олеся, когда появилось еще больше бандитов. Затем раздался взрыв, застигший ее врасплох. От него у нее отлетел кусок щита, и она отлетела в сторону. Она знала, что врагов у нее было слишком много, но потом вспомнила слова Зика. «В тот момент, когда ты начинаешь сомневаться, ты уже готова». Они продолжали давить на нее, выводя из себя и заставляя действовать. Увидев другого бандита с бомбой, она выстрелила в него из сферы, вызвав взрыв, который мгновенно убил двух других бандитов, находившихся поблизости. Затем в нее была выпущена стрела, но она была отбита ее щитом. Она немедленно направила все свои шары в направлении атаки. «Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось», — сказала она немного раздраженно. Схватка заняла больше времени, чем ожидал Зик. Олеся привыкла держаться сзади и поддерживать, а не сражаться самой. «Как дела?» — спросил Зик в чате. «А ты как думаешь?» — раздраженно ответила Элли, убивая двух бандитов с мечами. «Врагов все еще намного больше», — саркастически ответил Зик. «Разве ты не должен помогать?» «Нет, ты справишься. Ты все равно почти у цели», — сказал Зик. Она издала громкий крик, привлекая внимание бандитов к своему местонахождению. За все то время, что она была колдуньей, она никогда не встречала никого похожего на Зика, кого-то, кто поставил бы женщину в опасное для жизни положение в одиночку. «Глупец!» — закричала она, посылая шары в полет на звук шелеста листьев и ломающихся веток. Шары попали в цель, уничтожив еще больше врагов. Олеся снова активировала свой щит и осторожно направилась к лагерю, Но что-то было не так, в лагере было тихо. Обычно она любила тишину, но сейчас это тревожило ее еще больше. «Почему здесь так тихо?» – удивилась она. Когда она сделала еще один шаг, на земле под ее ногой появился магический круг – Кра. Вскоре последовал взрыв, и несколько магических кругов поплыли над тем местом, где она стояла. Они начали стрелять в нее земляными пулями, когда поднялся дым от взрыва. «Мне было интересно, кто бы это мог быть?» – сказал один человек. Он парил в воздухе, опираясь на то, что, по-видимому, было его посохом. «И вот мы удивлены, обнаружив, что с нами сражается колдунья», — сказал другой колдун, появляясь из-за деревьев. Когда поднялся дым, они произнесли еще несколько заклинаний. Один, похоже, специализировался на заклинаниях взрыва, в то время как другой сосредоточился на манипулировании землей. «Земляной голем!» — крикнул один из них, создавая существо, сделанное из земли. Оно немедленно скрылось в облаке пыли, в то время как маги следили за тем, чтобы их враг не смог убежать. Другой применил минное поле, разбросав наземные мины по всей зоне взрыва. При этом он всплыл на дерево, чтобы убедиться, что его не задело никакими взрывами. Конечно же, прогремели еще несколько взрывов, из-за чего стало трудно что-либо разглядеть в этом месте. Прогремели еще три взрыва. Это заставило взрывника рассмеяться при виде этого зрелища. «Ха-ха-ха, продолжайте пытаться выбраться», сказал он. Затем прогремели еще пять взрывов, увеличив облако дыма, которое уже образовалось. «Подожди, что-то не так», сказал парящий в воздухе парень, пытаясь разглядеть, что происходит. Внезапно что-то ударило его по палке, заставив потерять равновесие. «Голем!» — закричал он, надеясь, что монстр поймает его прежде, чем он упадет в какую-нибудь мину. Но голем не ответил. Запаниковав, парень попытался произнести еще одно заклинание, но без своего посоха он больше ничего не смог сделать. Другой парень не смог обезвредить мины, потому что дым закрывал ему обзор. Все, что он знал, это то, что его напарник закричал, а затем, произошел еще один взрыв. А затем, не теряя ни секунды, раздались еще два взрыва, и в его сторону полетела фигура. Он снова попытался отодвинуться, но тут что-то еще подлетело еще быстрее. Оно описало несколько кругов вокруг него, пока не сломало все его конечности и посох. Большая штука, которая летела, наконец, настигла его, и когда она приблизилась, маг понял, что это была колдунья, все еще живая. Затем Аллесия вонзил шар в горло своего противника, не дав ему больше использовать заклинания. «Знаешь, я никогда не думал, что окажусь в ситуации, когда парни будут приставать ко мне. Я не так себе это представляла», — сказала Аллесия. Ее одежда была разорвана, а ноги почти обнажены. Ее рубашка была разорвана в клочья, а по всему телу виднелись раны. К счастью, ей удалось сосредоточить свою ману на щите и защитить себя. Остальная часть щита была уязвима, но это уберегло ее от гибели при первом взрыве. Затем полетели камни, и она получила много повреждений, так как ее щит полностью исчез. Но у нее все еще были шары, и она использовала их, чтобы отразить несколько пуль. Это спасло ее от серьезных травм. Когда дым рассеялся, она встала посередине, услышав, как произносится еще одно заклинание. Она знала, что взрывные заклинания нельзя использовать дважды за короткое время. Затем она увидела, что голем приближается к ней. Она легко справилась с ним, расстреляв все шары у его ног и заставив его наступить на кучу мин. После этого она продолжала поражать его еще большим количеством взрывоопасных мин, отчего облако дыма стало еще гуще. Затем, совершенно неожиданно, она услышала голоса своих врагов и поняла, где они находятся. Она быстро атаковала то, что казалось летающим врагом, поскольку голос доносился сверху. К счастью, она попала в него одним выстрелом, и голем был уничтожен. Он упал на минное поле и подорвался. Следующая часть была легкой. Она просто создала щит побольше и прочнее и направила его в землю, вызвав взрыв, который подтолкнул ее вперед. Бандит подумал, что его враг ранен, но именно так все и закончилось. «Ты думал, что я была легкой добычей?» «Да», — сказала она, поскольку ее враг не мог сопротивляться, потому что теперь они даже не могли произносить заклинания. «Если тебе так нравятся взрывы, почему бы тебе не попробовать самому?» После этих слов Аллесия повалила своего врага на землю, вызвав еще два взрыва. Когда пыль улеглась, Зик оказался рядом и наблюдал за победой своего подчиненного. «Посмотри на себя», — сказал он с широкой улыбкой на лице, Я и не знал, что в тебе есть это. На этом Алесия потеряла сознание. Битва отняла у нее много сил, как умственных, так и физических. Зик подхватил ее прежде, чем она упала, и завернул в плащ, который был на одном из бандитов. «Хорошая работа», — сказал он, взваливая ее на спину и направляясь к вражескому лагерю. Глава 20. Штаб-квартира бандитов. «Кстати, как дела у парня?» Храна вошел в комнату и прервал Нишу, которая наблюдала за успехами Зика. «Он впечатляющий игрок. Несмотря на то, что с тех пор, как он попал на этот континент, ему достались худшие карты, он становится сильнее. Его сила растет вместе с опасностью. Что ж, он неплохо проявил себя на испытательном острове, так что это ожидаемо», — добавил Синклер, который вошел вскоре после этого. Три бога только что завершили встречу с менее значительными божествами, обсуждая потенциальных кандидатов и новые миры. Все они заинтересованы в Зике, обладающем безграничным потенциалом. «Можем проверить его характеристики?» – спросил Храна. «Да, это не противоречит правилам», – ответила Ниша. Она открыла окно с данными о Зике. «Система собирается показать всю информацию об игроке, Зике Элвуде. Начинаю передачу. Имя. Зик Элвуд. Человек-заклинатель 27 уровня. Здоровье. 7853. Мана. 3983. Одежда. Ожерелье маны. Плюс 200 единиц маны. На каждом уровне вы получаете 5 случайных очков, распределенных между характеристиками. Прочность. 57. Скорость. 54. Интеллект. 59. Выносливость. 97. Удача. 64. Вот новые функции в обновлении версии 1.3. Открытый микрофон, телепатическое общение с членами группы. Миникарта 2, отметка ловушек и важных мест, даже если вас там нет. Замена оружия, быстрая замена оружия в бою. Аутобатле, автоматическое сражение. Дополнительная информация, позволяет вашему телу сражаться автоматически, без управления. Конец передачи. Вот и все, сказал Зик, неся Алесию в палатку бандитов. Территория была уже очищена, так что Зик отправил Самаэля вперед. Он знал, что Алесия может быть мертва или обессилена к моменту их прибытия в лагерь бандитов, и чувствовал облегчение, что это был второй вариант. «Самаэль, присмотри за ней. Я просто проверю, что здесь у этих парней», — сказал Зик. В первом районе он нашел карту, но половина ее была уничтожена из-за взрыва и стала бесполезной. Он обыскал лагерь в поисках другой карты. Тем временем проверил уведомления. Прочитать их все сразу было сложно, поэтому он решил избавиться от лишних. «Потрясающе, я выполнил дополнительный квест, 2 по цене 1, это 5 очков навыков для использования». Он вложил все очки в быстрый шаг, поднявшись с уровня в ДС, увеличив расстояние и скорость передвижения. Затем он осмотрел лагерь бандитов в поисках добычи. С его аналитическими способностями он знал, где искать. Ему нужно было сосредоточиться на предметах с зеленой маркировкой. «Ага, нашел!» – воскликнул он, обнаружив карту. Она была в хорошем состоянии, и, когда он взял ее в руки, появилось новое сообщение. «Вы нашли полную карту. Добавить ее в информацию о мини-карте?» «Да, конечно», – ответил Зик, зная, что это к лучшему. Внезапно карта исчезла, и появилось новое окно. «В исследованных районах добавлена штаб-квартира бандита Гадюки». «Отлично», — сказал Зик, когда вся карта леса раскрылась. Остались несколько затемненных областей, означавших, что он еще не исследовал их, но глубоко в лесу находилась большая территория под названием штаб-квартира гадючьих бандитов. «Наконец-то», — подумал Зик, — он осознал, что может приступить к выполнению главного задания. Однако Алесия все еще крепко спала, и он решил дождаться ее пробуждения. Тем не менее, он стремился завершить задание и велел Самаэлю нести Алесию. У Зика не заняло много времени добраться до убежища. Он использовал преобразование маны, истощив свою ману за 30 минут, а затем пополнил запас зелий, купленных после продажи бесполезных предметов из инвентаря. Укрытие представляло собой большую территорию, окруженную деревьями. Бандиты расставили ловушки и заманили монстров, чтобы все выглядело естественно. Благодаря своим физическим способностям Зик легко перепрыгивал через них. Он забрался на дерево и посмотрел вниз на лагерь, где царила суматоха с взрывами и криками. Зик хотел броситься в драку, но что-то его смутило. «Что происходит?» — Зик пробормотал, наблюдая за происходящим. Внезапно он увидел женщину в зеленом плаще с луком и стрелами, за ней появилась фигура в желтом плаще с массивным мечом, который Зик получил с короля. «Они двигаются как сумасшедшие», – прокомментировал Зик, наблюдая за женщиной-лучницей. У него перехватило дыхание, когда он увидел, что это седовласая женщина, волосы которой напомнили ему об Олесе. Она сражалась с врагами, не упуская шанса, и в любой момент могла забрать стрелы из колчанов бандитов. Парень в желтом тоже действовал решительно. Когда он бросился в атаку, его капюшон слетел, обнажив эльфа. Они с женщиной продолжали отчаянную борьбу, но Зик понимал, что ситуация ухудшается. «Убежище слишком большое», — заметил он. «Рано или поздно они выйдут, и мы окажемся окруженными», — думал Зик вслух. Его предсказание сбылось быстрее, чем ожидалось. Когда эльфийка приземлилась, двое врагов схватили ее за лодыжки. «Что происходит?» — спросила Олесия, проснувшись. «Как раз вовремя», — ответил Зик. Олесия, все еще растерянная, спросила: «Что ты имеешь в виду?» «Мы атакуем бандитов, гадюк», — сказал Зик с улыбкой. «Еще одна небольшая группа?» — переспросила она. Зик заставил ее подойти ближе. «Нет, их главный лагерь. Ты шутишь?» — запаниковала Олесия. «ТСС, они могут услышать тебя», — сказал Зик. «Как мы будем с ними бороться?» Зик пожал плечами. «Мы разберемся с этим. Ах, оставь это на потом, Самаэль, отнеси ее вниз», — добавил он и, спрыгнув с дерева, направился к месту, где стоял эльф. Все замерли, пытаясь понять, что произошло, и в тот момент, когда некоторые начали указывать на Зика, он крикнул: «Колдуй!» Глава 21. Двоится в глазах. На сцене появились синие гоблины. Зик выдал им предметы, чтобы усилить их. Бандиты изумились, но чиновник крикнул: «В атаку!» И все снова началось. Зик сказал Олесе: «Тебе лучше поторопиться, пока тебя не убили». Самуэль повалил Зика на землю. Стрелы полетели в его сторону, но щит Самуэля защитил его. Зик сказал своему коню: «Ты можешь поиграть с бандитами». Его глаза потемнели, и он выскочил на бандитов. Он обратился к гоблинам: «Ребята, помогите этому эльфу выбраться». Олесия спросила: «Ты останешься здесь?» Зик ответил: «Я разберусь с боссами бандитов». Он открыл вход в подземелье и пнул землю, добавив: «Не умирай у меня на руках». Зик запрыгнул внутрь и приказал гоблинам остановить бандитов. Зик заметил лестницу, ведущую на поверхность, и задумался, как два бандита оказались здесь, когда схватили эльфийку. Он решил узнать об этом позже. Встретив двух охранников, он быстро убил их ножом. Место оказалось очень большим. На карте Зик видел все его части с надписями о ловушках, тюрьмах, сокровищах и местах, где прятались боссы. Основная проблема заключалась в взрывчатке. Если бандиты попадут в дрянь или будут убиты, их сокровища останутся под землей. Зик подумал: нужно быть осторожным. Он надел костюм бандита и вошел внутрь. По пути он заметил несколько маршрутов и направился к арсеналу. Там было много бандитов, которые, вероятно, хотели помочь своим товарищам. Зик сказал «нет» и использовал быстрый шаг, убив всех бандитов, чтобы они не смогли позвать на помощь. «Эй, быстрее, у нас гости!» — крикнул один из бандитов, когда Зик вошел в склад. Зик исчез, и бандит ощутил ятаган в горле. «Заколдовать?» — произнес Зик, и все огненные существа стали бандитами. У него появилось 10 новых монстров. Он приказал: «Убейте всех бандитов, которые войдут сюда». Затем, открыв дверь, Зик ударил вражеского бандита и бросил его внутрь. Зик продолжал свою тактику, оставляя монстров в логове и углубляясь дальше. Вскоре он добрался до места, где были пленники. Вместо ожидаемой эльфийки он увидел троих других. «Так вот куда вы ушли», — заявил Зик. «Он убил бандитов, охранявших тюрьму». «Это правда?» — спросили пленники. «Мы спасены», — закричали они, видя Зика. В камерах оказались три члена группы Олеси, избитые и связанные. Зик подумал: «Почему вы считаете, что я вас спасу?» Он вспомнил, как эти трое бросили его, когда он сражался на передовой. Марин, один из пленников, в слезах произнес: «Пожалуйста, мы дадим тебе все, что хочешь». Зик, угрожающе улыбаясь, ответил: «Все, что угодно». Он открыл камеру и подошел к ним. «В задании было указано найти вас троих». Марин, напуганная, спросила: «Что ты собираешься делать?» Зик быстро убил троих, перерезая им горло, и из них вырвалось голубое пламя. «Я найду вам работу. Вы будете монстрами». Он воскресил их. Когда они очнулись, были без одежды, но Зик не обратил на это внимания, лишь оценил их способности. Марин Дарья, фехтовальщик, ранг Д. Марк Быстроногий, лучник, ранг Д. Крам Быстроногий, лучник, ранг Д. К «Как я и думал», — отметил Зик. «Теперь они стали монстрами. Он решил спрятать их вместе, где хранились сокровища». Зик надел костюм, чтобы бандиты его не узнали, и решил избежать конфликта, чтобы Аллесия и два эльфа не пострадали. Внезапно к Зику подошел незнакомец, главарь бандитов по имени Алькус Аль-Хаддар, уровень 30. Зик, осознавая угрозу, составил план. «Мне приказано охранять добычу», — сказал он. Главарь, не остановившись, продолжил свой путь. Зик собирался войти вовнутрь, когда сзади появился огромный человек. Он успел отпрыгнуть, но порвал одежду и порезался. Из раны пошел зеленый дым, и он почувствовал боль, но она быстро зажила. Главарь, подойдя ближе, произнес: «В следующий раз придумай лучший обман. Я тут командую охраной». Зик попытался защищаться, но его затошнило, и он был ранен. Он увидел несколько копий врага, которые начали обретать свою форму. «Искатели приключений могут лечить свои раны, но мой яд попадает в кровь и вызывает галлюцинации», произнес главный бандит, пнув Зика в живот и открыв его рану заново. Зик, понимая, что монстр использует сильный яд, сказал: «Ты слишком много говоришь». Набравшись сил, он вскочил, рана зажила, и, используя быстрый шаг, крикнул: «Колдовать!» Глава 22. Зачистка штаб-квартиры гадюки. Алькас посмотрел на вымышленные копии искателей приключения и воскликнул: «Что это за парни?» Несмотря на то, что они были обнажены и безоружны, их количество внушало страх. «Отвлеки их», — приказал Зик, устремляясь к мини-карте. Враг закричал: «Тебе не уйти!» И, нанося удары, сбил с ног лучников. Два бандита вышли из зоны добычи и присоединились к битве с оставшимися противниками. «Капитан, что происходит?» — спросили они. «Придержи их для меня и позови других капитанов. Нужно поймать цель», — ответил Зик и последовал за ними в коридор. Увидев Зика, его враг произнес: «Тебе некуда бежать», направляя на него меч. «Твой яд напрягает», — парировал Зик, но враг лишь улыбнулся и снова бросился в атаку. Несмотря на действие яда, Зик увидел троих противников и мгновенно применил быстрый шаг, ударив Альказа лезвием. «Сукин сын!» — закричал Альказ, ухватившись за руку Зика. Несмотря на рану, он продолжал двигаться. Параллельно, Зик использовал другой ятаган и отрубил руку противника. Затем он подпрыгнул и сломал ему шею. Зик почувствовал головокружение, увидев голубое пламя от главаря бандитов. Замечая сужение пространства, он знал, что нужно атаковать. Сосредоточившись, он сделал рывок к Альказу, надеясь на удачный удар. Внезапно Зик применил оба клинка, и один из них нашел цель. Враг не успел увернуться, и Зик наносил удар, понимая, что первый, кто ударит, выиграет бой. «Вот это уже интересно», — произнес он, ощущая, как пот выступает на лбу. Предмет: ятаган Алькуза. Уровень использования: 30. Долговечность: 75-100. Ранг: D+. Описание: выкованный на мифриловом континенте, этот меч наносит отпечаток иллюзиями. Зик подумал: «Позабочусь об этом позже, сейчас надо готовиться к следующей битве». Он услышал шаги врагов и подошел к синему пламени мертвого противника, использовав заклинание. Первая попытка не удалась, но со второй ему повезло. «Возьми это», — сказал Зик, передавая ятаган, который теперь принадлежал главарю бандитов. Новые враги нарушили его секретную миссию. «Давайте просто завершим это», — сказал он, наблюдая, как Алькас справляется с бандитами. Зик собрал тела павших искателей приключений, создавая нового монстра с оружием и броней. Имя: нет, вид: человек-колдун. Характеристики: воин с мечом, ранг С. Монстр напоминал женщину-эльфа с полным колчаном стрел. «Вы, ребята, выглядите лучше», — сказал Зик, а монстр лишь молча уставился на него. «Твоя задача — помочь этому парню и устранить остальных бандитов». Затем Зик купил зелье, снимающее эффекты. «Теперь все нормально», — сказал он, готовясь помочь своим созданным монстрам и откладывая грабежи. В районе капитанов было множество бандитов, и когда его монстры вошли, их встретил шквал стрел. Зик быстро отступил и модифицировал своего монстра. «Вы не победите гадючих бандитов», — крикнул один из капитанов. «Если ты здесь из-за эльфийки, ты ее не получишь», — добавил другой голос. «Оставьте нас в покое», — крикнул женский голос. Обсуждения разгорелись, и Зик отметил, что это похоже на боевик. Он увидел, что Самаэль занял позицию на вершине купола. «Отлично», — произнес Зик, отдавая приказ Самаэлю пробить дыру в земле. Он знал, что единственные части без взрывчатки, Это торцевая стена и потолок. Сдавайтесь, и мы сделаем вашу смерть быстро», — произнес бандит, когда Самаэль пробил дыру. В этот момент появились новые монстры и начали атаку. Зик отправил 3 разрывные стрелы в воздух. Пока дым закрывал обзор, Зик нашел лестницу и поднялся к капитанам. Не заметив его приближения, Зик ударил одного из них в плечо. «А-а!» — закричал капитан, когда эльфийка освободилась. По кивку Зика, она быстро произвела выстрелы в голову другого капитана. Зик продолжал сражаться с последним капитаном. «Сдавайтесь, нас больше», — сказал капитан. «Ты не смотрел по сторонам», — ответил Зик, выбивая меч из рук противника. Капитан закричал: «Что вы делаете? Атакуйте!» Но никто не отреагировал. Он огляделся и увидел трупы своих людей и фигуры синих с желтыми глазами. Она опустилась на колени, заявив: «Я сдаюсь», — Зик произнес, — «но есть условия. Отвечай на мои вопросы». Бандит не успел закончить, как 3 стрелы пронзили его. «А?» — спросил Зик у женщины-лучницы, но она лишь выпустила в него стрелы. «Как я тебя пропустил?» — продолжил он, жалея, что не убрал всех лидеров сразу. Зик был готов сразиться с новым врагом, но в этот момент из дыры, проделанной Самаэлем, выдвинулись воин в желтом и его союзник, прерывая схватку. «Нам пора, босс», — сказала Элли. «Нет, я не уйду, пока не расправлюсь с этим эльфом», — ответил Зик, указывая на парня, на которого кричала девушка. Элли продолжила: «Пожалуйста, просто выслушай меня, я расскажу все, как только мы вернемся». Заметив беспокойство в глазах Элли, Зик согласился. «Хорошо, но ты должна помочь мне собрать добычу. Нам нужно многое, а времени в обрез». Он встал и призвал всех своих монстров. Как только они исчезли, вокруг него образовался голубой туман. У Зика накопилось множество вопросов к Аллесси, но он решил отложить их до возвращения в город. Особенно его интересовало, почему эльфийка выкрикивала ее имя при их уходе. Глава 23. Сильфида Виндспрайт. Многое произошло после встречи с бандитами из Гадюк. Первым делом Зик и Аллесия разобрали всю добычу в штаб-квартире бандитов. Трофеев оказалось так много, что Зик больше не мог уместить их в своем инвентаре. Поэтому он решил раздать их своим гоблинам-приспешникам. Хавер нашел несколько полезных вещей. Лучший щит для Самаэля и 2 безделушки, увеличивающие скорость владельца. Одну он оставил себе, а другую отдал Аллесе. Кроме того, Зик обнаружил мешок, полный магических кристаллов. Аллесия объяснила ему, насколько они ценны на рынке, и Зик спрятал их, планируя использовать их в будущем, когда это будет действительно необходимо. После этого они вернулись в дом Аллеси. Как только они переступили порог, оба рухнули на пол, чувствуя, как весь стресс с дня накатывает на них. Зик хотел расспросить Аллесию об эльфийке, но решил отложить это на следующий день. Пока они спали, Зик просмотрел новые уведомления в своей голове. Как уже упоминалось, он обладает способностью думать и разрабатывать стратегии даже во время сна, благодаря чему система игрока активируется, как только он засыпает. Первое, что появилось в уведомлениях, было: «Дополнительный квест «Спасение Сильфиды Виндспрайт» завершен. Ваша награда – важный фрагмент памяти». «Просмотреть фрагмент памяти сейчас?» «Да», – ответил Зик, зная, что у него много свободного времени, пока его тело спит. Начало передачи. «Глейд, где моя сестра?» — спросила Сильфида в приступе гнева и беспокойства. «Миледи, успокойтесь, сейчас не время бегать по городу. Ваша жизнь в опасности», — сказал Глейд. Его огромный меч был весь окровавлен повстанцами из угольной шахты, которых он убил. Все это произошло в тот день, когда люди, наконец, восстали против эльфов. Тщательно спланированный государственный переворот был направлен на свержение эльфийской аристократии и создание сбалансированного общества между людьми и эльфами. Люди работали в качестве личных рабов, гладиаторов в нелегальном Колизее и шахтеров. Эти группы объединили свои усилия благодаря способному лидеру, Лианису. Все баллисты, размещенные на городских стенах, были уничтожены. Эльфы лишились значительной огневой мощи. Другие люди, находившиеся за пределами города, были проведены внутрь через секретный туннель, выкопанный шахтерами. Все это усиливало беспокойство Сильфиды. Она инстинктивно знала, что одной из целей восставших будет самое высокое положение среди аристократии, и на вершине этой цепочки находится ее сестра, будущая королева Элизиума.